Глава 9. Аптека, в которой работала бывшая гражданская жена Семена Пронина, находилась на улице Ленина, недалеко от сквера с роскошным большим фонтаном. Андриане особенно нравилось то, что вода с той его стороны, что обращена к Волге, падала многоярусным каскадом. Андриана похвалила себя за то, что на свидание к Эльвире она приехала на мотоцикле, так как от места их встречи до улицы Ленина было далековато. В одном месте Андриане, что называется, повезло застрять в пробке, и она добиралась целый час. Наконец она вошла в аптеку, приблизилась к свободному окошечку и вежливо попросила девушку, стоящую по другую сторону стекла, пригласить Марину Константиновну Томилину. «Марины Константиновны сейчас нет», – ответила фармацевт, внимательно рассматривая Андриану. «А когда она будет, я не знаю. То есть у нее приболел дымок». «Дымок?» – удивленно повторила Андриана, пытаясь сообразить, кто это – кот или пес. Аптекарша сухо сообщила. «Это сын Марины Димочка». «А вы кто ей?» спросила в свою очередь девушка. «Ей я никто», вздохнула Андриана. «А вообще я частный детектив, и мне нужно поговорить с Томилиной по делу, не терпящему отлагательств». «Так вы из полиции?» Глаза девушки испуганно расширились. «Чего это она так испугалась?» подумала Андриана и ответила. «Нет, я частный детектив, но раз Марины Константиновны нет...» «Погодите!» – воскликнула девушка. «Я заведующая этой аптеки и друг Марины. Меня зовут Анита Брониславовна Ромашевская». О том, как зовут разговаривающего с ней провизора, Андриана и так уже знала, поскольку прочитала написанное на ее бейджике. Правда, она не подозревала, что Ромашевская – заведующая аптекой и плюс к этому подруга Марины. Хотя она назвала себя не подругой Томилиной, а именно другом. Что это? Высокие отношения или соблюдение дистанции между начальницей и подчиненной, хотя бы перед посторонними? Между тем Ромашевская продолжила. «Я освобожусь через полчаса и буду рада поговорить с вами». «О чем?» – несколько удивилась Андриана. «О Марине, конечно», – удивилась в свою очередь Ромашевская. Андриана Карлсоновна уже собралась была вежливо отказаться от любезного предложения Аниты Брониславовны, но потом подумала, а почему бы, собственно, и нет? Что я теряю, кроме времени, которого у меня предостаточно? Ромашевская, как и обещала, вышла ровно через полчаса. Увидев Андриану, она обратилась к ней. «Здесь недалеко есть маленькое уютное кафе «Ветерок». Там никто не помешает нам поговорить». «Я знаю место получше», – дружелюбно улыбнулась Андриана. «И какое же это место?» «Сквер с фонтаном за углом». «Хорошо», – рассеянно отозвалась Ромашевская. «Я как-то упустила его из виду». «Наверное, вы просто подумали, что в кафе удобнее или привычнее», – улыбнулась Анита Брониславна. Женщины сверкнули за угол, вошли в сквер, нашли свободную лавочку вблизи разросшихся кустов сирени, набирающей цвет, и опустились на нее. «Вы хотели мне что-то сказать?» – спросила Андриана Карлсоновна. Но Анита Брониславна отвечать не торопилась. Вместо этого она спросила Андриану Карлсоновну. «Можно мне посмотреть на вашу лицензию?» «Да, пожалуйста». Андриана достала и протянула Ромашевский документ. Та тщательно изучила его и спросила. «Вас нанял Семен Пронин?» «Почему вы так решили?» – спросила Андриана. «Потому что он потрепал немало нервов Марине и ее мужу. Представляете, даже пытался выкрасть их сына. Одним словом, ужас!» – заключила Анита Брониславна. «Ужас!» – согласилась с ней Андриана Карлсоновна. «Он еще и в суд на Марину грозился подать. Вот я и подумала». Ромашевская не закончила предложение, вопросительно уставившись на Андриану. «Нет, меня нанял не Семен Пронин». «Слава богу!» – вырвалась у Аниты Брониславны. «Я бы на вашем месте не спешила радоваться», – тихо проговорила Андриана. «Почему?» – не поняла Ромашевская. «Потому что Семен Пронин убит». «Как это? Убит?» Глаза Аниты Брониславны стали круглыми. Его стукнули по голове, а потом столкнули в озеро. В этот момент он был еще жив. «Откуда вы знаете?» – невольно вырвалась у заведующей аптекой. Следователь сказал его сестре, что в легких погибшего вода, то есть он утонул. «Какой ужас!» – снова воскликнула Анита Брониславна и прижала руки к груди. При этом маленькая белоснежная сумочка выпала из ее рук и соскользнула на плитку, которой был выложен сквер. Андриана Карлсоновна проворно наклонилась и подняла сумочку. До того, как передать вещь хозяйке, она успела незаметно ее прощупать. Ничего подозрительного чувствительные пальцы Андрианы там не обнаружили. Хотя, что она хотела найти в сумке заведующей аптекой? Действовала просто по привычке, выработавшейся у нее за тот короткий период, что она подвязается сыщицей. «Говорят же, дурное дело нехитрое», – грустно усмехнулась она про себя. «Спасибо», – машинально поблагодарила ее Ромашевская и положила сумочку рядом с собой на лавку. «Не за что», – ответила Андриана, подумав о том, что Ромашевская боится снова уронить сумочку. Однако, положив ее на скамейку, женщина рискует забыть ее, когда соберется уходить. Но указывать на это заведующей аптекой она не стала. А Анита Брониславна уныло констатировала. «Так значит, вас наняла Альбина Юрьевна. Вы знакомы с ней?» – быстро спросила Андриана. «Лично нет», – равнодушно ответила Ромашевская. «Но наслышана об этой особе. От Марины Томилиной?» – женщина кивнула. «Марина плохо отзывалась о ней?» «Нет, просто говорила, что сестра ее бывшего постоянно натравливает брата на нее. Вы не знаете, почему?» «Понятия не имею, хотя подозреваю, что Альбина Юрьевна излишне озабочена судьбой своего брата». «Ну и что? Она не может простить Марине, что та ушла от ее брата. Вот если бы Семен бросил Марину, то все было бы тип-топ. А когда любимого брата бросает его гражданская жена, то это не камильфо». «Какая-то странная логика», – пожала плечами Андриана. «Самая обычная логика для любящей сестры», – не согласилась с ней Ромашевская. «Плюс к этому Альбина Юрьевна вбила себе в голову, что Марина похитила наследника ее брата». «А это не так?» «Конечно нет. Для этого стоит только посмотреть на Дымка. В смысле, на Димочку. Он точная копия своего папы Саши». «Почему же тогда Альбина Юрьевна считает его своим племянником?» «Потому что она свихнулась», – в сердцах вырвалась у Ромашевской. «Пронина выглядит вполне нормальной женщиной», – возразила ей Андриана. «Я и не утверждаю, что она полностью сумасшедшая. Просто этот ее пунктик не дает жить спокойно ни ей самой, ни другим. Но, Анита Брониславна, согласитесь, что для столь упорного подозрения должны быть какие-то причины». «Причина там только одна», – неохотно призналась Ромашевская. «Марина забеременела от Саши чуть ли не через неделю после того, как ушла от Семена. Выходит, когда Томилина уходила от Пронина, у нее уже имелся другой мужчина?» «Никого у нее не было», – досадливо отмахнулась Ромашевская. «С Сашей она познакомилась чисто случайно». «Где?» «У себя дома». «У себя дома?» – не скрыла изумление Андриана. «Что вас так удивляет?» – рассердилась Анита Брониславна. «Просто Саша проверял тягу в дымоходе. Такой поквартирный обход проводится регулярно, по-моему, дважды в год». «Есть что-то такое», – была вынуждена согласиться Андриана и спросила с нескрываемым любопытством. «Что же получается? Ваша сотрудница влюбилась в трубочиста?» «А по-вашему, трубочист не человек?» – огрызнулась Ромашевская. «Я не это имела в виду». «А что же?» – насупилась женщина. «Понимаете?» – попыталась объяснить Андриана Карлсоновна. «В нашей стране так старательно растили потребителей, что девушки стали искать себе мужей, ориентируясь не на чувства, добрый нрав и умелые руки, а на толщину кошелька». «Понимаю, но Марина не такая», – заверила сыщицу, заведующая аптекой. «Однако она в свое время сошлась с Семеном Прониным». «Это случилось только потому, что Марина искренне увлеклась им. Она надеялась, что они поженятся, и у них появятся дети. Понимаете, Марина хотела иметь настоящую семью». «Понимаю», – ответила Андриана и спросила. «Она ушла от него после того, как поняла, что женитьба не входит в планы Пронина?» «Нет», – поджала губы начальница Томилиной. «Марина ушла от Семена после того, как поняла, что он не тот, с кем она хочет прожить всю жизнь и вместе состариться». «А ее теперешний муж оказался именно тем человеком? Представьте себе, что называется», – подумала Андриана. «Оказался в нужное время, в нужном месте». «И Томилина довольна своим браком?» – осторожно спросила Андриана вслух. «Не еще бы ей не быть довольной», – всплеснула руками Ромашевская. «Ей достался не муж, а кто?» – быстро вырвалась у Андрианы. «Чистый клад, Анита Брониславна», – проговорила Андриана Карлсоновна неторопливо. «Я очень рада за Марину. Ей повезло не только с мужем, но и, судя по тому, как вы ее защищаете, с начальницей. Марина не нуждается ни в чьей защите», – отрезала Ромашевская. «Но тем не менее, из этого следует, что я вас не убедила?» – грустно спросила Ромашевская. «Анита Брониславна, в чем?» – Андриана молитвенно сложила руки на груди. «В том, что ребенок Марины не от Семена, а от Саши. Меня не нужно в этом убеждать. Существует экспертиза ДНК, и если следователь сочтет нужным, он проведет ее и этим все расставит на свои места». «Вы хотите сказать, что Марину подозревает в убийстве Семена?» «Мне неизвестны мысли и выводы следствия». «А ваши мысли?» «Я не считаю Томилину причастной к убийству Пронина», – честно ответила Андриана. «Зачем же тогда вам разговаривать с ней?» «Анита Брониславна, милая, Марина прожила с Семеном долгое время, и кому, как не ей, знать о его друзьях и врагах, о том, кто мог хотеть расправиться с ним?» Прошло больше 2 лет, как они расстались. Тем не менее, она может, если не знать, то хотя бы подозревать, кто мог иметь зуб на него. «Не знаю, что вам и сказать», – опустила руки Ромашевская. «Я думаю, почти уверена», – попыталась успокоить ее Андриана, – «что Марине ничего не грозит, но поговорить с ней я просто обязана». «Что же с вами делать?» Ромашевская схватила со скамейки свою сумочку и прижала ее к груди. «Сейчас опять уронит», – промелькнула в голове Андрианы, но женщина удержала сумочку в руках. Она скосила глаза на Андриану и попросила. «Позвольте, я сама позвоню Мариночке и сообщу ей, что вы хотите поговорить с ней». Андриана пожала плечами. «Звоните». Анита Брониславна открыла свою сумочку и достала сотовый. Нажав на номер телефона Томилиной, она приложила телефон к уху. «Мариночка?» – заговорила она торопливо, спустя 15 минут. «Нет, нет, в аптеке все хорошо. Не волнуйся, как дымок?» Выслушав ответ Томилиной, Ромашевская облегченно выдохнула. «Ну и хорошо». Помолчала, продолжила. «Марина, тут такое дело, ты только не волнуйся. С тобой хочет поговорить частный детектив». Видимо, Томилина стала задавать вопросы, так как Ромашевская была вынуждена немного помолчать, но потом проговорила. «Нет, это не насчет Димы, это по другому поводу. Семен тебя больше вообще никогда не потревожит. Уверена ли я?» – переспросила Ромашевская и, посмотрев на Андриану Карлсоновну, ответила. «Да, уверена. Детектив? Нет, совсем не страшный. Человек проверенный. Кем проверенный?» – переспросила она и ответила. «Мной лично». Андриана изо всех сил старалась держать улыбку, думая тоже мне, не заведующая аптекой, а настоящий детектор лжи. Анита Брониславна, между тем, продолжала увещевать Томилину. «Марина, этот частный детектив – женщина, очень разумная, тактичная, уже в возрасте». Тут Ромашевская прикусила язык и оглянулась на Андриану. Та сделала вид, будто пропустила мимо ушей сорвавшуюся с языка Ромашевской оценку ее возраста. Но Анита Брониславна тоже была женщиной неглупой и, оценив тактичность детектива, быстро поправилась. «Мариночка, я хотела сказать, что детектив – дама элегантного возраста». Видимо, Томилина снова о чем-то спросила свою начальницу, так как та ответила «Да, да». Андриана понятия не имела, к чему может относиться это «да-да». К тому же разговор двух женщин явно затягивался, и сыщица сделала нетерпеливый жест. Анита Брониславна вздохнула и проговорила в трубку. «Марина, она сама тебе все объяснит. Ты мне лучше скажи, тебе есть с кем оставить Диму? Саша на работе? Понятно. Тогда, может быть, ты разрешишь ей подъехать к тебе?» Видимо, собеседница согласилась, но что-то начала объяснять Ромашевской, так как та перебила ее и сказала. «Нет, ей не нужно говорить, на каком номере автобуса и трамвая она может до тебя добраться. У нее свой транспорт». Спустя несколько секунд Ромашевская переспросила. «Какой у нее автомобиль? У нее нет автомобиля». Вдруг Анита Брониславна нахмурилась и одернула подчиненную. «Марина, что за шутки? Какая метла?» «Я понимаю, что ты начиталась дымком сказок, но тем не менее думай, что говоришь. Какой же у нее тогда личный транспорт? Мотоцикл». «Да, ничего я не путаю. И при чем тут возраст?» «Все, заканчиваем разговор. Я думаю, что примерно 40 минут она до тебя доберется». «Все, Мариночка, все. Позднее созвонимся». Анита Брониславна достала блокнот, ручку и, быстро что-то написав, выдернула страницу и протянула ее Андриане. «Вот адрес Марины, только я умоляю вас, будьте с ней потоксичнее». «Это я вам могу обещать», – отозвалась Андриана, взяла из рук Ромашевской листок с записью и не стала говорить, что адрес Томилиной у нее уже имеется. Покинув сквер, Андриана попрощалась с заведующей аптекой, дошла до оставленного на пятачке мотоцикла, вскочила на него и тронулась с места. А Анита Брониславна смотрела ей вслед до тех пор, пока она не исчезла из виду.